Второе. Реинвестирование. Как заставить деньги работать на тебя? Что делать с первой прибылью? Конечно, велик соблазн потратить все на себя, но умный предприниматель часть прибыли реинвестирует, то есть вкладывает обратно в дело, чтобы оно росло. Это как в игре. Ты не тратишь все очки опыта на косметические скины, а вкладываешь их в прокачку навыков и оружия. Помнишь Настю? Заработав первые деньги, она не побежала покупать себе новые джинсы. Она купила новую, более мощную духовку. Это позволило ей выпекать больше и качественнее, а значит и зарабатывать больше. Артем, получив первый гонорар, вложил его в покупку лицензионного софта для дизайна, что повысило качество его сайтов и привлекло более серьезных клиентов. Реинвестирование — это твой апгрейд в мире бизнеса. Это может быть покупка оборудования, оплата рекламы, прохождение курсов для повышения квалификации или создание сайта. Это вложения, которые в будущем принесут тебе еще больше денег.